Пузан или отчет депутата господина Икс о сессии палаты в 1818 году, сделанный избирателем Эннского департамента. Избирателем почтения. Вот правдивый мой рассказ, как трудился полон рвенья я для Родины, для вас. Я вернулся толст, румян, разве то в стране изъян? У министров я бывал, пировал, пировал, с ними вина я пивал. Как солидная персона, место я сумел найти в 100 шагах от Даржансона, от Веллеля в 10, чтобы кушать трюфеля, надо быть за короля. У министров я бывал, пировал, пировал, с ними вина я пивал. Надо быть весьма речистым, чтобы министрам угодить. Надо шиканьем и свистом их противникам вредить. Я болтал, болтал, болтал, я свистал, свистал, свистал. У министров я бывал, пировал, пировал, с ними вина я пивал. Коль газетам рты зажали, это я всегда внушал. Коль военных поддержали, это я не оплошал. Ежедневно, господа, я твердил то нет, то да. У министров я бывал, пировал, пировал, с ними вина я пивал. Отвергал я все реформы, чтобы двор ценил меня. При запросах для проформы спорил о повестке дня. Я помог закон принять, вновь изгнанников изгнать. У министров я бывал, пировал, пировал, с ними вина я пивал. На полицию расходы увеличить я просил, хоть француз я от природы, я швейцарцев возносил. Верьте мне, всего умней сохранить таких друзей. У министров я бывал, пировал, пировал, с ними вина я пивал. Вы должны кормить покорны провиденье нихуля, нас, пузанов, штат придворный и, конечно, короля. А народ для пользы дел лучше бы поменьше ел. У министров я бывал, пировал, пировал, с ними вина я пивал. Я дела свои поправил, попечитель я церквей, братьям службу предоставил, трех пристроил сыновей и останусь на виду также в будущем году. У министров я бывал, пировал, пировал, с ними вина я пивал. Пузан или отчет депутата. Даржансон — представитель левой оппозиции в палате депутатов. Веллель — реакционный министр реставрации. Швейцарцы — телохранители короля.